Глава 27. Большой совет. 1. «Но сейчас главный вопрос», — продолжал Шуман, — «желаете ли вы стать одним из нас? Это огромная ответственность и весьма небезопасный образ жизни, а главное — абсолютная преданность цели». «Цели?» — повторил Николсон. «Но в чем она, главная цель Ордена на сегодняшний день?» «Та же, что была и вчера, и век назад, и тысячелетия назад». «Что же это, Кайл?» «Депопуляция. Уничтожение подавляющего большинства никому не нужных двуногих едоков. И создание нового человечества, которое будет состоять из лучших». «Меритократия?» «Ну, если угодно, да. Жизнь самым достойным и власть самым достойным», — жестко произнес Шуман. «Кто же они?» — хмуро спросил Джеб. «Как и кем будет определяться, достоин или недостоин?» «Нами, Джеб, нами. И вами, если вы станете одним из нас. Как? По принципу способности к выживанию. То, что очень скоро произойдет на планете, оставит в живых лишь тех, кто способен выжить, и тех, кого мы сочтем достойным жизни». «А не будут ли те, кому вы подарите жизнь, финансовыми тузами, у которых миллиардов долларов больше, чем центов, в кармане у бомжа?» «Нет. Абсолютный и жестокий дарвинизм. Нам нужно новое человечество, значит, нужны и те, кто способен стать его началом. 90-летний миллиардер или 30-летний воин. Кто более способен продолжить род, причем генетически сильный род?» Какое-то время оба молчали. «Нам почти все известно о вас, Джеб», — продолжал Шуман. «Вы противник нынешней бесполой и импотентной системы, подкармливающей паразитов. Паразитов в Америке, паразитов в Азии, Африке, теперь уже в Европе. Мы говорим в костер паразитов, в огромный всепланетный костер. И доживут деятельные». «Кайл, если всепланетный костер — это глобальная ядерная война», — мрачно заметил Джеб, — «то как в ней выживут те, кто станет началом нового человечества?» «Дорогой мой Джеб, я и так рассказал вам больше, чем полагалось бы до вашего решения, причем до ритуала его закрепляющего. Давайте проще. Вы согласны с тем, что человечество прогнило до основания?» Николсон молча кивнул. «Вы согласны с тем, что это нужно изменить коренным образом?» Джеб снова кивнул. «Что делая это, мы спасем не только лучших представителей человечества, но и саму планету». Николсон кивнул, однако добавил: «Да, но как, какими методами и какими способами?» Шуман поднялся с кресла и в упор посмотрел на Джеба. «Став одним из нас, вы узнаете все. Итак, ваш ответ». «Я согласен», — серьезно произнес Николсон. «Сегодня вечером вам принесут одеяние, приносящего присягу. Утром вы совершите очищение тела, наденете принесенную одежду и будете ждать, когда за вами придут. Я буду рад видеть вас в наших рядах, Джеб». Он неожиданно обнял Николсона и тут же направился к двери.